а табор был уже далеко. И Коля впервые за много лет пел на родном языке, хотя ему было совсем не так уж весело и от цыганской песни, и от цыганской воли. Он оставлял за спиной свою первую любовь и необъяснимо знал, что никогда более не встретится с нею. Лучше качаться в седле, чем в петле, парень. Эту мысль, правда, в несколько упрощенной форме, Сеня Живоглот полагал своим кредо, хотя и не подозревал, что на свете существует такое мудреное слово. Полусерьезно сказав Розе, что лучший способ рассчитаться с бабкой-палашкой — это лишить ее нажитого капитала, Сеня стал об этом думать. И постепенно пришел к выводу, что дело вполне стоящее. Деньги у дурочки водились, о чем знала все Пристенье. Хранила она их отнюдь не в банковских сейфах, и взять их без шума представлялось Сене деянием не просто выгодным, но и справедливым. Исходил он, естественно, из чисто личных побуждений, хотя относился к бунтарям с уважением, а Прибыткову был обязан жизнью. «Хошь, бабка, кою цыгана тебе заложу?» — спросил Палашку вертлявый парень из мелкого пристенковского варья. «Зачем он мне? Зачем?» — перепугалась бабка. «Ша! Ты мне Катеньку на ручку, а я тебе адресок цыгана, и мы квиты». «Да, что возьмешь, а сам не скажешь. Делаем дело. Поняла, убогая? Ты отдаешь сотнягу Афоне Пуганову, я тебе адресок. Ты проверяешь, и раз адресок точный, велишь Афоне вручить Катеньку». Расчет был как в аптеке. Таких денег бабка-палашка при себе иметь не могла, и мщения ради должна была кинуться туда, где хранила. Вертлявый завел волчка и отстал. За палашкой в шесть глаз следили теперь особо доверенные наводчицы. Ослепленная жаждой мести, последняя дура города и впрямь ринулась в свои закрома к Афанасию Пуганову. Круг замкнулся. Брать Афоню за глотку было несвоевременно, и Сене Живоглоту пришлось отложить наказание. Но зато теперь он точно знал, где хранится золотой запас, и ждал лишь случая, чтобы завладеть им, а заодно и выполнить слово, данное Розе под горячую руку. Впрочем, всем вдруг стало не до налетчика, не до пристенковской дурочки и даже не до невесть куда и как сгинувшего цыгана. В городе начался судебный процесс над главными государственными преступниками. По процессу проходило трое. Прокурор так сформулировал обвинение. Степан Дровосеков, он же Тепора Секола, как сам себя именует, лютеранин, мещанин города Прославля, обвиняется в зверском убиении находящегося при исполнении должностных обязанностей полицейского офицера, а также в подстрекательстве к мятежу и сопротивлении властям. Евсей Амосов Сидоров, он же Амосыч, наборщик, старик, мещанин города Прославля, православного вероисповедания, один из основных зачинщиков бунта, руководитель баррикад на нижних улицах, член Российской социал-демократической рабочей партии. «Большевиков!» — крикнул Амосыч. Но прокурор продолжал далее. Обвиняемый по кличке Гусарий Уланович, настоящее имя и фамилию сообщить отказался, вероисповедание православного из служилых дворян, поручик в отставке без мундира и пенсиона, основной военный организатор вооруженного заговора против спокойствия и власти,